Глава 7. Хождение за три моря. «Да, и еще!» – окликнул, поднимаясь из-за стола Малюта Кузнецова, когда тот уже встал со стула. Из главка было указание в любых командировках повышенное внимание уделять христианским святыням. Так что учтите. «Это в Индии-то?» – скептически уточнил Николай, но спорить не стал и, пожав руку Скуратову, вышел. Карусель уже сутки как простилась с десантом, сыграв напоследок арию индийского гостя в похоронном темпе, а толком освоить походного слона они так еще и не успели. Забраться на это монументальное животное, пусть даже опустившееся на колени, оказывается не так-то просто. В совершенстве, наверное, это умеют делать лишь опытные погонщики. Искусством этим они овладевают с раннего детства и до тех пор, пока однажды не разбивают себе голову. Погонщиком же, а заодно и проводником был индус из касты Найду-Найду по имени Хирли. За плату в виде латунной пуговицы со звездой Задов нанял эту падшую родственную душу в ближайшей к месту высадки деревушки, где Хирли били за воровство кур и двойную беременность близняшек Зиты и Гиты, дочек местного старосты. Еще пяток пуговиц ушел на взятку односельчанам Хирли, которые только из уважения к русским братьям Хиндируси и Пхай-Пхай согласились убить Хирли позже. Взятый же на неделю в аренду слон Хатхи обошелся десанту значительно дороже. Отбитый у соседей Хирли без раздумий согласился проводить Задова, Кузнецова и Батыра через дикие индийские джунгли к хижине старого отшельника. Старшим в группе в этот раз пошел Кузнецов. Джунгли или белорусские чащобы, разницы нет, решило командование, и было абсолютно право. Лес, он и в Африке лес. Хирли, залезая на слона, использовал для этого дерево. Уже с пятой попытки он не промахнулся и спрыгнул точно на спину терпеливого животного. Погонщик-проводник спустил вниз канат, и Кузнецов с Задовым не без труда вскарабкались наверх и удобно устроились на лавочках в широких носилках-корзинах. У Батыра посадка прошла ярко, с неким даже шиком. Забравшись на слона, он тут же поскользнулся и ласточкой устремился к земле. Ни испугаться, ни тем более помочь акробату товарищи не успели. Зато слон поймал Батыра в воздухе хоботом, на минутку поднес к своим умным внимательным глазам, запомнил, а потом, держа его поперек тела, грациозно поднял и опустил на носилки. «Вперед!» – закричал погонщик и ткнул своего питомца острым концом короткого метного жезла. Слон поднял хобот, затрубил и послушно пустился в путь. Батыру почудилось, что под ним не серый гигант, а плавущий по волнам корабль. Ненавидящий море, как настоящий моряк, он, однако, всегда начинал немного скучать по нему, когда был на берегу. С сухопутным крысам этого не понять. Несмотря на то, что солнце стояло в зените, в джунглях царил полумрак. Слон, слегка покачиваясь, шел через заболоченную местность. На болотах цвели белые лотосы, над головами летали разноцветные попугаи и огромные размером с суповую тарелку бабочки. Переплетенные ветки вековых деревьев образовывали над бойцами непроницаемый зеленый шатер. Сразу за болотом начались сплошные заросли бамбука. Высокие, тонкие суставчатые стволы поднимались выше человеческого роста. Слон терпеливо продирался сквозь них, высоко поднимая ноги и стараясь не повредить нежные ступни. Кузнецов развязал вещмешок и достал из него глиняную табличку. Перед отправкой на задание Владимиров вручил ему этот черепок, по которому шли ряды значков, похожих на отпечатки куриных лапок. И объяснил, что это не просто кусочек черепицы с крыши, а верительная грамота, по которой десант опознает местный связной отшельник и прояснит суть возникшей проблемы. Дмитрий Евгеньевич авторитетно заверил Кузнецова, что надпись на табличке – это клинопись, которой пользовались несколько тысячелетий назад при дворе царя Гильгамеша. Кузнецов продолжал бесцельно вертеть в руках куриные письмена. Кое-что его уже порадовало. Выяснилось, что в районе высадки есть только один отшельник. Местные жители, как рассказали в деревне Хирли, почитали его за святого, но предпочитали держаться подальше. хижину старика обходили стороной. Погонщик обернулся к друзьям, сидевшим в носилках, и протянул руку. На ладони лежали 4 свернутые в трубочку листочки бетеля. Один из них он демонстративно засунул в рот и начал жевать, периодически сплевывая тягучую красную слюну. Кузнецов отказался. Задов надвинул на глаза папаху, кимарил, зато батыра упрашивать не пришлось. Он засунул за щеку сразу 3 порции и, натужно двигая челюстями, охотно принялся жевать. Хирли одобрительно кивнул. Слон резко остановился, и сладко дремавший Задов чуть не выпал из носилок. Они едва не наступили на хвост королевской кобры, огромной черной змеи, укус которой, говорят, убивает на месте даже носорога. Судя по хвосту, это была настоящая королева, которая мирно спала на тропе, протянувшись поперек, как толстая черная труба. Задов недовольно потянулся и осведомился у погонщика. «Кому стоим, алименщик? Чего ждем?» «Ждем, пока проснется и уползет», – вежливо ответил Хирли, особо благодарный Леве за своевременное спасение из рук односельчан. «А объехать?» – осведомился Кузнецов. «Не стоит. Если ее разбудить, она может страшно рассердиться». Между тем у батыра накопился полный рот слюны из-за размятого зубами бетеля. Терпеть он больше не мог, и потому деликатно и смачно сплюнул в кусты, росшие рядом с тропой. По хвосту змеи прошли судороги, а из кустов, куда плюнул батыр, стремительно поднялась черная молния. Прямо перед своими лицами путешественники увидели огромный раздутый капюшон и многообещающий взгляд свирепых глазок. С морды гигантской змеи стекала красная жижа пережеванного бетеля. Она покачалась из стороны в сторону, едва ли не возвышаясь над слоном. «Это Нагмар, слуга смерти! Мне о ней дедушка рассказывал!» – простонал проводник и закрыл лицо руками. Сквозь ладони слышалось глухое бормотание. Хирли призывал Кришну то ли защитить их, то ли покарать батыра. «Говорила мне мама, не води дружбу с некультурными людьми!» – шептал Задов, сползая со скамеечки. «Да плевался, зараза!» Батыр громко икал и качался из стороны в сторону в такт разъяренной гигантской кобре. Королева змей, однако, с нападением медлила. Слуга смерти никак не могла выбрать, с кого именно ей следует начать. Наконец, с громким шипением, кобра подалась вперед, приподнявшись на хвосте. Кузнецов зажмурился и инстинктивно выставил перед собой руки с зажатой в них табличкой. Кобра резко отпрянула, как от удара, и теперь не сводила взгляда с древнего глиняного черепка. Капюшон опал, шипение затихло. Змея свернулась в огромный клубок и замерла, прикрыв глаза. Слон затрубил и помчался напролом, ломая бамбук и толстые деревья, как спички. Ни животные, ни люди не любят смерть и ее слуг. Слон еще долго носился по джунглям, резко меняя направление. Он петлял среди деревьев, пробегал по ручьям, шел задом наперед и заметал следы, зажатые в хоботе пальмой, вырванной по дороге. Погонщик попытался приструнить животное своим жезлом, но слон вырвал палку у Хирли и зашвырнул ее далеко в заросли какого-то колючего кустарника. После этого он еще несколько часов беспрепятственно продолжал петлять по джунглям, так что любая погоня была обречена на провал. «Нам бы в Полесе десяток таких», – восхищенно оценил его возможности Кузнецов. «Настоящий партизанский слон! Такой бы карателей на отряд ни в жизнь бы не навел!» Николай размечтался не на шутку, однако табличку, спасшую им жизнь, не забыл бережно спрятать в вещмешок, замотав в чистые портянки. Задов вновь задремал. Хирли делал вид, что все идет по плану, а вошедший во вкус бег потихоньку таскал из кармана сидящего впереди погонщика все новые и новые трубочки бетеля. Темнело. Безмолвные везде джунгли начали оживать. В кронах деревьев слышалось хлопанье крыльев. Для ночных птиц и зверей наступал их день. Первыми появились шакалы. Они осторожно крались вдоль тропы, периодически припадая мордами к земле. Внезапно из высокой травы выскочила антилопа и помчалась прочь, словно по пятам за ней гнался за мордух баранов. Потом повстречалось стадо диких кабанов с поросятами. Свиньи слону дорогу уступили неохотно. Садя с тропы, они еще долго хрюкали вслед, оскорбляя серого гиганта, служившего людям. Они перехрюкались так мерзко, что разозлился даже внезапно проснувшийся Задов. «Вернуться бы и начистить им рыло», – злобно подумал Лёва, вновь погружаясь в дремоту. Был момент, когда отважные путешественники были на поросячий хвостик от смерти, но узнать об этом им так и не довелось. Когда они проходили особо узкий участок тропы в маленькой ложбинке, то не заметили, что, замерев на месте, за ними настороженно наблюдает стая волков во главе с мальчиком, на груди которого висел кинжал, украшенный крупным рубином. На пришлых мальчик смотрел из-под лобья. Он не любил белых людей и еженедельно обновлял экспозицию их черепов в белых пробковых шлемах. Однако на этот раз у него было по меньшей мере три причины, чтобы оставить колонизаторов в покое. Во-первых, с Хатхи он был одной крови, слон и он. Во-вторых, ему позарез нужно было по-скорому смотаться в соседнюю деревню за огненной водой и огненным цветком, чтобы показать оборзевшему в конец Шерхану, кто в джунглях настоящий хозяин. В-третьих, хотя мальчик себе в этом никогда не признался, его смутил запах дешевой армейской ваксы на сапогах высокого блондина и его черный головной убор с козырьком. Сладкий дурманящий аромат, забивающий благоухание цветов, вызвал ранние младенческие воспоминания высокого сильного мужчину, который вырвал малыша из лап стаи шакалов, неделю лечил водичкой, обжигающей трое раны, и все приговаривал. «Заберу тебя, бедолага, к ядреной матери и усыновлю. Будешь мне под старость груши да каштаны в саду обрывать». Через неделю, впрочем, малыш от мужика сбежал, но вкус странной воды, запах сапог и вид головного убора, правда зеленого, не черного, бережно хранил в своем сердце как единственное в жизни светлое воспоминание. Так что волчью засаду слон и путешественники миновали беспрепятственно и спустя еще пару часов заметили среди деревьев слабо мерцающий огонек. Слон, помахивая хоботом, зашагал бодрее. Где огонь, там всегда пища, ночлег и отдых, если это, конечно, не лесной пожар. Хотя и там некоторые отогреваются душой. Тропа, по которой они ехали, медленно забиралась в горы. За очередным поворотом между деревьями показалась поляна, на которой стояла убогая хижина, крытая пальмовыми листьями и листами влажного от сезонных дождей картона. Сквозь открытую дверь виднелся очаг, в котором ласково плескался замеченный ими огонь. А рядом с лачугой, в набедренной повязке и в тюрбане на голове стоял человек, который кормил обезьяну и что-то ей настойчиво втолковывал. Он был худ до такой степени, что кости его, казалось, вот-вот прорвут черную кожу. Обезьяна, между тем, с важным видом набивала свои защечные мешки орехами и степенно кивала, как будто соглашаясь. Она заметила гостей первой, схватила хозяина одной лапой за повязку, другой указала на появившегося слона и опрометью скрылась в лесу. Незнакомец, близоруко щурясь, рассматривал сползающих со слона людей и настороженно прислушивался к стонам Бека, руки и ноги которого изрядно затекли. «Мир вам!» – гостеприимно приветствовал он небольшой отряд, вежливо дождавшись, когда Бек, последний из покинувших корзину, сочно шмякнулся на землю. Проводник Хирли часто и суетливо кланялся, сложив перед грудью ладони рук в индуистском приветствии. «Слышь, доходяга, ты случаем не отшельник?» – спросил старика в лоб Задов, почти не сомневаясь в ответе. «Некоторые и так меня называют», – задумчиво согласился незнакомец и прихлопнул пяткой комара на шее. «А родители нарекли Радживом». «Значит, мы к вам, просвещенный», – вежливо улыбнулся Радживу Кузнецов и, склонив голову в приветствии, протянул ему глиняную табличку. «Это нас просили передать именно вам». «Заждался я вас», – с недоумением разглядывая черепок, отозвался отшельник. «Хотя, сами понимаете, понятие времени относительно, и тут в горах почти ничего не значит. Зайдите в дом, дорогие гости». Вслед за хозяином они вошли в хижину, которую он гордо именовал домом. Только Хирли, заметно робевший перед отшельником, предпочел разделить ночлег и вечернюю трапезу со слоном. В центре земляного пола лачуги находился простой очаг, сложенный из крупных камней. Над ним висел закопченный снизу котелок, в никелированных боках которого отражался красный огонь. Рядом лежала циновка, еще с десяток подстилок были свалены кучи в углу. Там же стояла пара кувшинов свежей дождевой воды. Старый отшельник с благородными чертами лица склонился над котлом, что-то там, зажимая нос, помешал, а потом выложил на чистый банановый лист перед каждым гостем небольшую горку вонючего риса и по три банана. Сам есть не стал, объяснив, что от риса его тошнит, на бананы ему смотреть уже попросту не в моготу и что вообще у него в принципе внеочередной пост. Запасливый бег молча достал из кармана своего длинного халата банку армейской тушенки и под завистливым взглядом Задова со вздохом протянул ее хозяину. «Говядина?» – как от чумного отстранился от батыра отшельник. «Свинина!» – грустно вздохнул Бек, стараясь не глядеть на Задова. Гости еще не приступили к первому банану, а отшельник, припрятав вылизанную до блеска пустую банку в угол лачуги, уже молча сидел, прикрыв глаза и перебирая четки, которые вытащил из складок на бедренные повязки. Управившись с бананами и украдкой выкинув рис за дверь, путешественники полчаса вежливо и терпеливо ждали, когда старец откроет глаза. Кузнецов играл сам с собой в крестики-нолики, а батыр, чтобы скоротать время, плевал в огонь. Слюна весело шипела на камнях. «Да плюешься ведь когда-нибудь, сволочь!» – с тоской произнес Лёва. «Мало тебе змеюки, ирод!» «Кто плюет в огонь, может попасть в лапы к демону Чучхе, повелителю раскаленных углей». Тоскливо, будто его к карме, тихо произнес отшельник, не отрывая глаз. «А я что ему, гаду, толкую?» – взвился Лёва обрадованный, что отшельник прервал свою медитацию. Батыр испуганно прикрыл рукой рот и сквозь пальцы прогнусавил. «Это все из-за жвачки, никак не остановиться». «С бетелем, как с кредитами, завязывать надо. Втянуться легко, остановиться трудно. Вход пенни, выход фунт. Себе вред, другим искушение», – нравоучительно произнес отшельник. «Вы не введете нас в курс дела, товарищ? Зачем нас к вам прислали?» – нетерпеливо оборвал его Кузнецов. Поучительные беседы его быстро утомляли еще с детского сада. «Введу?» – охотно кивнул отшельник. «С благоговейным трепетом начну. Давным-давно, когда боги были, как и люди, смертными, эликсир бессмертия, Амрита, лежал под гигантской горой на дне Молочного океана. Боги и демоны, подобно тому, как в ваших деревнях взбивают сливки, взбивали горой океан. Наконец гора опрокинулась, океан забурлил, и на поверхность всплыл эликсир. Но боги оказались вероломнее демонов. Забыв о своих обещаниях, они присвоили всю Амриту себе. И началась война. Чаша с эликсиром бессмертия переходила из рук в руки. Чем такие между собойчики заканчиваются, известно. В суматохе чашу разлили. Там, где вылился эликсир, забил источник. Боги и духи искупались в нем и обрели бессмертие. Омыли тела погибших и оживили их. Быль то или не быль, судите сами, но сразу за вонючим болотом в диком ущелье якобы действительно бил когда-то целебный родничок. «А почему болото называется вонючим?» – спросил батыр, умевший сходу ухватывать самое важное. «Потому что пахнет плохо», – поморщился отшельник и бесстрастно продолжил. «Это было очень давно. Владыка местных земель Магараджа Шиваджи очень любил охоту. Он и нашел этот чудесный родник. Одни говорят, что раненый им на охоте олень, окунувшись в воду, восстановил силы и умчался в горы. Другие же сказывали, что сам Магараджа, смертельно пропоротый рогом носорога, заполз в непролазную чащу и там увидел тоненький ручеек, который исчезал в расщелине. Раджай спил и исцелился. Раны затянулись, шрамы сошли, даже зубы стали молочными. Как бы там ни было, но за ущельем Шиваджи построил дворец крепости и долго жил в нем со своей семьей, доверенными слугами и личной гвардией из родственников. Всем остальным вход в ущелье был запрещен под страхом смерти. А высушенные трупы тех, кто смел ослушаться Магараджу, можно было увидеть в клетках, развешанных вдоль дороги, ведущей в горное ущелье. Красивые были клетки. Двух одинаковых не найти, все с завитушками, дно шипами утыкано. Умели раньше делать, не то что нынешний ширпотреб. «Продолжайте, почтенный», – подбодрил Раджива Кузнецов, заметив, что старик готов удариться в сравнительный анализ местного кустарного промысла двух эпох. «Да-да», – очнулся отшельник. «Так вот, люди в долине рождались и умирали, а Магараджа все не старел. Раз в год во время праздника Мухаррама все трепещущие подданные могли видеть его на белом слоне, украшенном лентами, которые были отделаны жемчугом, золотом и драгоценными камнями. Бивни украшали золотые наконечники. Он ехал впереди праздничной процессии в золоченом паланкине, а за ним скакали всадники. Один всадник, два всадника, четыре всадника, восемь всадников, 16 всадников, 32 всадника, 64 всадника. Кстати, друзья мои, готов побиться об заклад, что вы не знаете, сколько потребуется банок тушенки, если на первую клетку шахматной доски положить одну банку, на вторую две, на третью четыре, на четвертую восемь банок, на пятую... «У нас только говяжья», – грубо оборвал Раджи Вазадов. «А коров вы не едите». «Жаль», – пожевал губами отшельник и тяжело вздохнул. «В смысле, что говяжья?» «Короче, Магараджа был то еще чванливой свиньей». «У нас тоже полно всяких сказок о живой воде», – встрял Задов. «Он был человек дела, и народный эпос мог вдохновить Леву лишь на сон. Исключение он делал только для былин о любовных подвигах Алёши Поповича, пикантные подробности которых в изложении богатыря доставляли Лёве немало приятных минут». «Ваши сказки – наша реальность», – осадил Задова Раджив. «Так вот, прослышав о неприличном долголетии Магараджи, на его княжество напали с юга его соседи Маратхи. Царь Маратхов – после того, как его послов развесили вдоль дороги в приличествующих и высокому рангу золотых клетках, ночью перешел границу у реки, посадил легкую пехоту на колесницы и мощными слоновьими клиньями прорвал оборону Магараджи и осадил дворец Шиваджи. «Блицкрик», – понимающе кивнул Кузнецов. «Не знаю, что такое блиц, но крику было много», – согласился отшельник. Царь Маратхов отправил парламентера с просьбой о махоньком таком кувшинчике эликсира. В обмен он обещал снять осаду и подарить трех слонов, груженных золотом. Ответ отправили из-за крепостной стены катапультой. Под ноги царя упала голова парламентера, а на окровавленной челме его было написано: «Подожгу землю под копытами твоих лошадей, но не дам испить воды моей, старый козел». «Логично», одобрил Задов, тут же делая отшельнику извиняющийся знак, чтобы тот продолжал. И тогда войска царя пошли на приступ. Тучи стрел затмили солнце, ряды защитников таяли. Слоны в доспехах высадили кованные ворота. Охрана повисла на копьях врагов. Магараджа поджег замок и в последнюю атаку остатки своей гвардии повел лично. Отбросив врага от ворот, они вырвались навстречу гибели, а впереди шел Шиваджи с мечом в левой руке и головой в правой. «Левша, значит», – в походном блокноте что-то пометил Задов. Он шел и сражался, пока его не растоптали в кровавую кашу боевые слоны. «Чушь все это», – меланхолично заметил Батыр, засовывая в рот очередную порцию бетеля. «Если есть такой источник, то мы бы о нем знали. По сводкам». Отшельник начал заметно раздражаться, но медитировать было некогда. «Слушайте дальше. Когда враги вошли во дворец, началось землетрясение. При таком раскладе все рухнуло. Кто погиб, кого покалечило, источника не нашли. Царь Маратхов ушел, не словно хлебавши. По пути домой, в честь своей сомнительной победы, он развешивал немногочисленных пленных и подданных Магараджи вдоль дороги вместо флагов, за шею. А развалины заросли джунглями, и живут там теперь только змеи, обезьяны и хранитель. «Так ведь источник завалило при землетрясении», – вкратчиво уточнил Зенов, облизнув в раз пересохшие губы. «И что же тогда он там хранит? Хранитель ваш? Золото?» Незадолго до штурма Магараджа отправил однорукого сотника своей гвардии с поручением. Когда тот вернулся, развалины уже не дымились. Сотник искал в подземельях дворца спасшихся, но отыскал лишь трещину, из которой капала вода. Сотник изнывал от жажды и, подставив первый попавшийся сосуд, наполнил его и испил. Усталость прошла, рука отросла, а он помолодел. Так сотник стал хранителем. Теперь он собирает воду по капельке и хранит в тайных закоулках подземелья. А капли падают в золотую чашу все реже и реже. «А кому он собирает живую воду?» – спросил Батыр. «Кому-кому?» – сварливо проворчал отшельник. «Кому надо, тому и собирает». «Мы-то вам на кой ляд сдались?» – не выдержал, наконец, всегда вежливый Кузнецов. «Каждое полнолуние хранитель присылал ко мне одноногого попугая, единственного своего друга, которого воспитал еще птенцом. Это условный знак, что все в порядке. Иногда мы обменивались через пернатого небольшими весточками. Так вот, уже несколько лун птичка не прилетала». «Может быть, погода нелетная», – небрежно заметил Задов. «И, кстати, чаша, в которую собирают эликсир, она действительно золотая? Или вы это образно?» «Это ноги у попугая нет, а крылья все на месте, он всепогодный. Летает, как стрела Кришны, и днем, и ночью. И нужны вы мне потому, как уж очень странные вещи вокруг происходят. Хранитель на связь не выходит, это раз. Мертвые среди живых появились, это два. Бананы мне надоели, это три. Какой вывод?» «Перебейте всех делов», – безапелляционно предложил воинственный после последнего падения со слона Батыр. «Кого перебить? Они уже мертвые», – удивился Задов и растопырил пальцы и руки в стороны. И именно так, по его мнению, должен был выглядеть мертвец. «Нам бы детали всех этих странностей», – попросил педантичный Кузнецов, озабоченно потирая лоб. «Сами увидите», – заверил отшельник. «Вот только сходим за речку. Здесь, кстати, недалеко». От очага они зажгли переносные самодельные лампы. В скорлупе кокосового ореха фитиль плавал в масле и света давал немного, но его было вполне достаточно, чтобы видеть и под ногами, и в 5-6 метрах вокруг. Николай шагнул за порог и удивленно поднял брови. У лачуги было пусто, ни слона, ни погонщика. «Слинял, зараза!» – обозлился Задов. «И слоника спер!» Надо сказать, что Лёва за время путешествия почему-то очень к хатке привязался, но сознаться в этом не стал даже в подвалах Скуратова. Сознаваться – вообще дурной тон. «Вернется», – убежденно произнес отшельник, поглаживая голову. «Устанет ходить по кругу и вернется». Когда они подошли к реке, уже почти стемнело. В черной воде отражались огни зажженных в хижине светильников. Зверье шло утолить жажду непрерывным потоком, как болельщики на финальный матч чемпионата мира по футболу. К воде следом за вожаком как раз приближалось стадо буйволов, ведомое кряжестым самцом. Крупные животные не понравились Кузнецову с первого взгляда. Внешность их была просто отталкивающей. Заметны были ребра, выпирающие сквозь дыры в коже, плешивые шкуры грязно-серого цвета. А когда буйволы начали пить, стало видно, что у некоторых вода тут же выливается из гниющих дыр в брюхе. Бег брезгливо отвернулся. Задов же разглядывал стадо с нездоровым любопытством. «Это еще не все», – скорбным голосом произнес отшельник. «Обычно мы сжигаем покойников на погребальных кострах, но выше по течению есть деревни рыбаков, в которой умерших по традиции оборачивают в саван, сносят к реке на носилках и отправляют на волю волн. Теперь представьте себе ужас и возмущение общественности, когда один такой покойник через 3 дня вернулся в деревню. Все его имущество, лодки и сети давно поделили. Вдова с новым хахалем, а он приперся. В волосах тина, плечи подергиваются, под глазом синяк, все руки в пиявках. Хахаля-то он выгнал, жену отлупил, но это ему не помогло. Потому как на деревенском сходе порешили, умер значит умер, и точка. Мотыгами его в дом загнали и спалили с женой заодно. Оно, конечно, не исключено, что мужик прежде-то и не умер, а просто спал беспробудно с пьяну. Только на этот раз все прошло как по маслу. Зола и пепел только и остались. «Значит, с воскресенцами можно бороться исключительно огнем», – уточнил Кузнецов. «Как вариант, можно нашинковать», – успокоил Николай отшельник. «В джунглях за рекой видели обезьян, у которых лапы держатся на одних сухожилиях, а с голов кожа вся слезла. Голые черепа. Мрак. Там, впрочем, законы волчьи, а за вожака у тех волков мальчуган какой-то. Не по годам развитой. Он свою территорию периодически зачищает, а потому обезьян тех больше не встречали. А еще есть вести о крокодиле, который развалился на глазах у женщин, стиравших на речке белье. Выходит, нам за дохлым скотом по лесу рыскать и в капусту его рубать, насупился Задов. Ни хрена себе сафари. А давайте лес подпалим, простодушно предложил Батыр. Эффективно. Я в степи этот способ опробовал, когда там геологи нефть искали. Я тебе подпалю, аж затрясся от понятного возмущения Раджив. И выходит, кстати, совсем другое. Полагаю я, что кое-кто все-таки добрался до хранителя и теперь тешится, оживляя мертвых. Надо сбегать до разрушенного дворца и разобраться, кто этот кто-то, а главное, что ему нужно. «Кто-то все-таки добрался», – задумчиво повторил Кузнецов. «Значит, подобные попытки уже были». «А то! Ходоков всегда хватало. Кто поудали, а кто корысти ради», – ударился в приятные воспоминания отшельник. «Много кого перевидал. И все у меня дорогу спрашивали. Мимо ты не пройдешь. Конкистадоры те сразу в вонючем болоте завязли». Были потом рыцари-храмовники, мечом перед носом не махали, вентиляторы ходячие. Далеко прошли и эти, как их бишь, отцы святые с инквизиции Ватиканской. Ну, эти-то ребята добрые, все мне к пяткам угли горящие прикладывали, да в мешок с гвоздями засовывали. Я уж было за такое внимание чуть не помог им, но тут они меня живьем прикопали. Чудно я тогда помедитировал, а как выбрался... Их и след простыл. «А наших тут не было?» – заинтересовался Кузнецов. «С Руси двое захаживало. Один Ивашка дурак. Сам так, извините, представился. Дурак и говорит, что с этой Василиской связался. Шалава, говорит, она еще та. Разговорчивый такой паренек. Уже не упомню, сказал я ему дорогу или нет. Потом как утром проснулся, а голова трещит, рассолу просит. Только какой тут рассол?» Одни бананы. Нет, он так ничего был, компанейский паренек. А другой по одежде вроде из ваших, фуражки зеленые, карабин на одном плече, сапоги веревочкой перевязаны на другом. Экономный жлобина. Да только вода ему была без надобности. У него в рюкзаке своя была. Прижимистый, не поделился. Отшельник бросил взгляд на свой увесистый посох, на котором виднелись глубокие отпечатки чьих-то клыков. «Демона мохнатого на цепи вел. Кличка Ингус. Имя наше, да нравом больно непочтенный». «А этот чего тут шукал?» – полюбопытствовал Задов. «Ружье? В смысле золото?» «Паренька искал какого-то и Шамбалу. Даже я тут удивился. Туда ищут путь все больше просветленные духом, те, кому позарез нужен свет истины. А он сияет аурой своего ручного демона». И третий глаз водой его горючий залит. Говорю, зачем тебе Шамбала, дорогой? Иди проспись. А он говорит, что письмо у него от отца народов к угнетенным трудящимся Востока. Я порекомендовал ему поискать путь в своем сердце. Так он начал ругаться и ушел. Этот путник последним был, а всего человек 40 наберется. И никто не вернулся? Нежно улыбнулся Лёва. Никто. Нам шандец. Невесело прокомментировал Задов, поворачиваясь к Батыру. Хана нам бег, кранты. Я буду с вами, друзья, степенно успокоил гостей отшельник. Пошли домой, отдохнем перед дорогой. Сколько же вам годков? Апатично поинтересовался Задов уже в хижине. Наверное, прикладывайтесь к водичке-то. Мои года, мое богатство, мрачно ответствовал отшельник, гостеприимно указывая на грязные тростниковые циновки, сваленные в углу лачуги на земляном полу. А кто не пьет? Я про источник, уточнил Лёва минуту спустя, но старец уже громко храпел. Друзья приспособили вещмешки вместо подушек и последовали его примеру. Измотанной дорогой они уснули практически мгновенно и спокойно. Один только Батыр еще долго ворочался и протяжно стонал. Ему снилось, что гигантская полосатая в звездочках кобра, обвившая землю, и красный демон Чучхе, витающий в воздухе, схватили его и тянут в разные стороны. При этом каждый кричал: «Он мой, мой!» и все сильнее тащил к себе. Но тут появился какой-то голубоглазый, напоминающий Петруху паренек с посохом и украшенным рубином кинжалом, и, отрубив Беку обе руки, завыл поволочь. Освобожденный Бек вскрикнул, но тут же заметил, что у него отросли новые руки, и успокоился. Дальше Батыр спал тихо, причмокая во сне губами и пуская сладкие бетилевые слюни. Теперь ему снилось, что геолога в его степи давно нет, а он, Бек, пьет кумыс, приготовленный мамой. Это был его любимый сон. Рано утром отшельник бесцеремонно растолкал своих гостей. Очевидно, пора было собираться в дорогу. «Когда выдвигаемся?» – по-военному спросил Кузнецов, ополаскивая лицо дождевой водой из кувшина. «Сейчас пойдем, братья, поедим досыта и вперед!» – ответил отшельник, черпая из котелка и разливая по чашкам, сложенным ковшиком ладонями, мутную жижу. Расставленные чашки ему заменяла скорлупа кокосов. «Далеко идти?» – уточнил Бек. При виде завтрака его потянуло на свежий воздух. «Все относительно», – вздохнул отшельник, залпом опустошил свою скорлупу, вытер краем тюрбана рот и неожиданно легко вскочил на ноги. В руке у него был походный посох, на плече висела сума. «Пошли», – согласился Батыр, внимательно разглядывая посох. Точно такой же был у мальчика в его сне. Сын степей закатал рукава. Повыше локтей в складках жира намечались две глубокие поперечные морщины. «Отлежал», – успокоил сам себя Бек и пошел к выходу, догоняя коллег по несчастью. Солнце еще не встало, но уже было достаточно светло, чтобы отправляться в путь. Переживания вчерашнего дня улетучились, как утренний туман. Путники двинулись по звериной тропе, поросшей редкой травой. Слева и справа от тропы виднелись пальмы, пальмы, пальмы и ничего больше. К вонючему болоту отряд вышел только к полудню. Болото действительно воняло, а кольцо мангрового леса вокруг него было изрыто ямами. Как объяснил старец, при Магарадже местные жители тут добывали торф. «Смотрите, там кто-то есть!» – указал в сторону остроглазый Батыр. У дерева рядом с одной из ям неподвижно стояли два рыцаря в полном боевом облачении. По всей видимости, они провалились в трясину в незапамятные времена, и на тела их крестьяне наткнулись уже при добыче торфа. Подданные Магараджи вытащили несчастных и прислонили к деревьям. Один из рыцарей держал в руках двуручный меч, другой – булаву. Погружаясь в трясину, ни один из них оружия не бросил, и Кузнецов, вытянувшись, молча отдал им честь. Хотя и ему было не совсем понятно, почему эти два идиота полезли через болото в тяжелых доспехах. Торф забальзамировал тела и выдубил их кожу. Что-то или кто-то помешал торфодобытчикам снять с них латы, стоящие целое состояние, и за них это попытался сделать Задов. Двигала им, правда, в этот раз не природная скаридность, а естественное желание определить национальность мумий по клейму на латах. Однако попытка разжать пальцы на мече успехом не увенчалась. Рыцарь держал рукоять мертвой хваткой. Кузнецов нахмурился, а отшельник только покачал головой. Задов обиженно засопел, отошел и долго делал вид, что разглядывает пятна на солнце. Успокоился он только, получив легкий ожог роговицы левого глаза. Под руководством отшельника путники вырубили по двухметровой слеге из бамбука и начали усердно форсировать болото. Шли след в след, и поначалу мох лишь хлюпал под ногами, но чем дальше, тем глубже погружались их ноги, и вскоре они вымокли уже до колен. Старец, впрочем, шагал впереди бодро, высматривая только ему ведомые ориентиры и бормоча мантры. Шли они спокойно часа два, пока батыр не шарахнулся в сторону от большой жабы, прыгнувшей ему на грудь, и не угодил в услужливо распахнутое окно, участок болота, напрочь лишенный мха. Бег слабо пискнул, и пудовой гирей ушел в вонючую жижу с головой, пару раз возмущенно булькнув. Из черной лужи торчала только рука с вяло подрагивающей палкой. За нее отплевывающегося батыра и вытащили. Жаба же, довольно квакнув, ускакала по своим земноводным делам дальше. Пришлось сделать привал на относительно сухом островке, места на котором не хватило только батыру. Все без сил повалились на чистый мох, а бег чистил пальцем рот и палочкой брезгливо счищал себе тину и грязь, стоя по колено в вонючей жиже. На следующем островке места хватило уже всем. Более того, обогнавший всех бег обнаружил на берегу истлевший старый плот с парой трюхлявых весел. Видимо, раньше болото было озером. Рядом с плотом лежал скелет, сквозь ребра которого успела прорасти и засохнуть малое голое деревце. «Давно лежит», – прокомментировал находку Задов. Череп скелета украшал чудной головной убор из золотистых пластинок, покрытых белой синей эмалью. «Я видел такие в учебнике истории», – сказал Кузнецов. «Их носили в Древнем Египте советники фараона». «Может быть», – меланхолично согласился отшельник. «Всех не упомнишь». Искали приключений на свою голову, а нашли смерть на чужбине. «Тут крокодилы часом не водятся? Змеи там, лягушки ядовитые?» Неожиданно озаботился богатством местной фауны батыр, тревожно оглядываясь по сторонам. После встречи со слугой смерти и жабой, любви к земноводным и присмыкающимся у него не прибавилось. «Нет, нечего бояться. Бэмбэ всех пожрал», — печально отозвался отшельник. После трехминутной паузы бег слегка вытянул шею и осторожно уточнил. «Бэмбэ? Это вы время так называете? Образно, да?» Отшельник впервые за все время знакомства взглянул на бега с изумлением. «Ваша карма заслуживает лучшего обращения, мой друг. У вас интересное мышление, и мы об этом еще поговорим. Но Мбэмбэ – это не время, это демон. Он покрыт волосами, отличается непомерно длинной шеей и рогом, как у носорога. Еще у него чешуйчатый хвост, как у гигантской ящерицы. Правда, сейчас у него сезон спячки, если я ничего не путаю». Отшельник кротко взглянул на ошеломленного бека и успокоил его. «Не переживайте, брат мой. Если вы его встретите, то не ошибетесь и опознаете без труда. Если успеете». Неожиданно под упругим ковром мха пробежала едва заметная волна. Всех слегка качнуло, как в плоскодонке на легкой волне. Во всяком случае, бека привычно замутило. Корявые остовы деревьев медленно поднимались вверх, росли и трепыхались. Налетел ветер, набежали тучи, в небе показались стервятники. «Полундра, братцы!» – заорал Задов, тревожно глядя под ноги. Слой почвы, еще мгновение назад казавшийся достаточно прочным, прогибался над ними в заметную воронку, которая по центру продолжала вдавливаться вниз. Сквозь дерн сочилась грязная жижа. Она покрывала ноги уже выше щиколоток, а под мхом что-то отвратительно чавкало, с тихим шипением пробиваясь наружу. Батыр, очнувшись от своих морских грез, протяжно завыл по-волчьи, и всех охватил первобытный страх. По большей части от этого воя. Какое-то мгновение никто не знал, что делать, а между тем мох и жидкая трава под ногами проваливались все больше и больше. Казалось, земля вот-вот разорвется, и болото поглотит незваных пришельцев. «За мной, почтенные собратья мои!» – крикнул отшельник, и тройка дружинников отчаянно рванула за Радживом вглубь острова. Главное было уйти из ловушки, где непонятное землетрясение грозило уже задышавшей в лицо смертью. Они перевели дух только на противоположной стороне острова. Пот застилал им глаза, а от пережитой опасности всех, кроме старца, Кузнецова и Задова, била нервная дрожь.